Глава 30. Вера. Весна быстро уступала свои права лету. Все больше стало теплых, а иногда и жарких дней. Зелень окутала город, принося с собой буйное цветение, а глаз и душа радовались обновленной природе. Вчера был последний учебный день, а впереди длинные каникулы. Костя порадовал последней четвертью, исправил оценки и перестал отлынивать от домашнего задания. Спорт стал также для Кости важен, как и школа. Спасибо Мирону, который регулярно брал его с собой в спортзал. Стоя у окна, я ждала своих мужчин, чтобы, собравшись всем вместе, уехать на турбазу и провести там все лето. Маму не хотелось оставлять так надолго, но уговаривать ее ехать с нами — бесполезное дело. Благодаря соблюдению рекомендаций врачей и приему лекарств, здоровье мамы стабилизировалось. Она снова стала тем энергичным живчиком, каким я ее всегда помнила. Поэтому мама со спокойной душой отпускала нас в самое прекрасное место на Земле. Прикрыв окно на форточку, улыбнулась своему отражению. Впервые со дня разрыва с бывшим мужем я могу смело сказать, что у меня все хорошо. Мне безумно легко на душе, обеды словно остались в прошлом. Я не просила у судьбы, но верила в лучшее. И меня услышали. Ту ночь, вернее, день рождения Мирона, мы провели в кровати. Любили друг друга, потом разговаривали и снова любили. У нас было много времени, чтобы все объяснить, понять и поверить. А я поверила снова и опять. И если не верить в мужчину, ждать подвоха от каждого, то так и свихнуться можно. Я отпустила себя и ситуацию. И сейчас, спустя неполный месяц, ни о чем не жалею. В рабочее время мы директор и бухгалтер, хоть и не скрываем свои отношения, ведь это бессмысленно. А после — горячие любовники, у которых одно дыхание на двоих. Сторожишь у окна? Не знаю, чем еще себя занять. Вещи собраны, я полностью готова. Осталось только их дождаться. Повернулась к маме, которая раскрыла объятия для меня. Не передумаешь? Нет, Вер, лучше пару раз приеду к вам в гости. Проведи это лето максимально с пользой. Мирон хороший мужчина, не обидит. Мама была просто очарована Мироном, считай, с порога. Стоило ему зайти в нашу квартирку и подарить маме редкий вид фикуса Бенджамина, любимое ее растение, как стал любимым гостем, а после недолгого чаепития так желанным мужчиной для своей дочери. Есть еще догадка, что и Костя бабушку хорошо обработал перед встречей с Мироном. Но он не признается. Звонок в дверь вызвал улыбку у нас обоих. Неважно, кто там пришел, Костя или Мирон. Мы обоих ждем и обоим рады. Мама похлопала по плечу, когда я пошла открывать. «Привет». «Здравствуй». От такого внезапного появления аж растерялась. «Пустишь? Хочу Костю увидеть и поговорить с тобой». Не дожидаясь моего ответа, Влад прошел в прихожую и замер при виде мамы. Та поджала губы и скрестила руки на груди, ожидая услышать, с чем связано его внезапное появление. «Добрый вечер, Ольга Романовна». «Здравствуй, Влад. Что-то случилось? Надеюсь, ты один?» У меня брови взлетели вверх от открытой маминой неприязни. Такого за мамой не замечала, а тут прямо перед нами тигрица встала. Закрыв дверь, подошла к ней и приобняла за плечи. Не хватает еще, чтобы разволновалась, поднялось давление, и тогда поездку придется на какое-то время отложить. «Да, я один. Все нормально, Ольга Романовна. Просто соскучился по семье». «Влад». «Какой семье, Владик? Ты определись». «Мам, не надо», — перебила родительницу. Рукой показала Владу идти на кухню, а маму направила в ее комнату. «Мам, успокойся, пожалуйста. Мы сейчас поговорим, и он уйдет. Все будет хорошо». «Пришел тут. Про семью вспомнил». «А чего полгода не вспоминал?» — пробурчала мама, но в комнату ушла. А я для надежности еще и дверь ее закрыла. Внезапное появление бывшего мужа выбило из колеи. В мыслях появился хаос, но больше всего хотелось, чтобы он скорее ушел. Вытерев влажные ладони от джинсы, набрала побольше воздуха в легкие и с гордым видом зашла на кухню, не забыв закрыть и эту дверь. Костя гуляет во дворе. Мог ему позвонить и встретиться. оперлась спиной о подоконник. «Быть милой и радушной хозяйкой не собираюсь. Быстрее скажет, зачем пришел, быстрее уйдет». Влад скинул легкую серую куртку на соседний стул и стал осматриваться, словно был впервые. Повисла пауза, а у меня уже свербело поднять его и без объяснений выпроводить. «Вер, я больше к тебе пришел». Он скрестил ладони в замок на столе и вцепился взглядом побитой собаки в мое лицо. «Хочу поговорить. Извиниться». «Извиняйся, если тебе легче станет». «Не станет. Но я не могу по-другому. Вер, ты прости меня. Я был неправ. Дурак, который разрушил семью и обидел по-настоящему любимую женщину». «Влад, ты ничего не перепутал? Твоя единственная яркая любовь — не я, а Ирина». «Ничего себе заявление по прошествии столького времени. Неужели настоящая любовь так быстро закончилась?» И посмеяться бы в голос. «Так ведь сидит тут, глаза свои оленьи не сводит. Даже жалеть не хочется. Слишком много всего помню». «Я ошибся. Очень ошибся». Влад подался вперед, выплескивая бурный поток слов, от которых я замерла. «Вера, я полный придурок. Я ведь правда поверил, что влюбился. Что это то самое настоящее. Верил, что так будет всегда и до конца дней. А оказалось, иллюзия. Так, пшик, и нету. Прав был отец во всем. Раскрой я глаза раньше, не потерял бы тебя и Костю». Дернув головой, чтобы согнать морок, я уже открыла рот, но Влада понесло дальше. Он, видимо, увидел во мне ту, которая молча выслушает и пожалеет. Наивный. «Ирина и половины не давала мне того, что было у нас с тобой». Влад криво улыбнулся. «Я, баран, все думал, что раскрою эту женщину для себя. Она станет лучшей, и все у нас будет дальше, как в сказке. Вот только сказка стала с каждым днем походить на кошмар. Если бы ты знала, как часто я вспоминал твои ужины...» «Влад, остановись! Мне это неинтересно!» «Послушай, прошу, ты должна понять!» Он резко встал и подошел к раковине, возле которой стоял стакан. Набрав воды, как у себя дома, залпом осушил и продолжил. «Ирина затошнила меня своей правильной едой. Мерзость. А ее сынок — ублюдок мерзопакостный. Влад, мне противно это слушать. Хватит!» «А мне, думаешь, не противно было?» Он хмыкнул и с видом обиженного мальчика снова сел на прежнее место. «Знал бы все наперед, послал бы эту семейку лесом раньше». «А, так вот в чем дело. У тебя не сложилась жизнь с твоей любовью Ириной? И ты пришел поплакаться ко мне? Влад, ты совсем попутал?» Это уже было не смешно. Меня стало пробивать злость. Жалости к нему я ни капельки не испытывала. «Нет, Вер, я просто хочу, чтобы ты знала, как я ошибся. Я просрал свою семью, просрал работу и очень хочу начать все сначала. Я то? Я хочу? Влад, приди в себя и послушай свои речи со стороны. Ты приперся ко мне без разрешения. Выплакиваешь свои страдания, которые мне нафиг не нужны. Жалуешься на женщину, имя которой мне даже противно, и все, что с ней связано. И хочешь после всего, что ты натворил, чтобы я начала с тобой все сначала? Ты там от своей любви случаем не рехнулся? Вера, ну почему ты такая вечная язва? Я ведь пришел по-хорошему, как к умной, доброй и красивой женщине, матери моего сына. Какая прелесть, что ты вспомнил про сына. Еще начни старую песню, что я Костю настраиваю против тебя. Маму обязательно подключи для поддержки». Влад поджал губы и слегка побледнел. Не знаю, чем это вызвано, но я точно попала в цель. «Не стану. Я был неправ и в этом. И с мамой поговорил, чтобы тебя больше не трогала. Вер, прости ее и... меня». «Влад, может, и прощу. Но это точно будет не сейчас и не в ближайшем будущем. Ты безгранично сильно меня обидел. Ты предал все то хорошее, что у нас было. Ты унизил меня как женщину и растоптал мои чувства». Грудь снова соднила, но уже не как тогда от боли, а от злости на него. Сделав несколько глубоких вздохов, я продолжила говорить все то, что лежало на сердце. «Тебе было плевать на все, что с нами происходит. Ты ушел, так еще гадостей сверху навалил. И такое, по-первому, каким бы искренним оно ни было, прости, не забывается и тем более не прощается». «Твою мать! Вера, ты хоть будь лучше их!» «Нет, Влад, я буду лучше для кого угодно, но не для тебя. Твое время ушло». В этот момент в глазах бывшего мужа я увидела такое отчаяние и боль, будто весь мир у него рухнул. А мне лишь хочется, чтобы он скорее ушел, свалил, испарился, провалился сквозь землю. Не его хочу видеть, не его голос слышать. Глухо застонав, Влад опустил голову на стол и накрыл руками, завывая, как раненый зверь. «Какие же вы бабы все суки! Ты, Вера, не удержала! Эта старая тварь не давала! А та дрянь молодая так вообще подставила на работе! От баб одни беды! Ненавижу вас! Возьми себя в руки и уходи!» Я встала рядом и потянула его за локоть. «С меня хватит слушать этот бред! Еще мне истерик взрослого мужика не хватало!» Влад давно упал в моих глазах, а сейчас его уровень даже ниже канализации. Боже, спасибо, что уберег меня от него. Впервые я осознала всю плачевную картину происходящего, и пока поднимала бывшего на ноги, благодарила Всевышнего. «Поехали со мной, давай все забудем!» Влад неожиданно схватил за руки и бешеным взглядом уперся в меня. «Начнем на новом месте заново. Вер, прости, я ведь понял, что тебя всегда любил. Ты лучшая из всех женщин, и мне никакая другая не нужна. Подумай о Косте. Он же будет рад, что мама и папа снова вместе. Давай с чистого листа начнем». «Влад, ты с ума сходишь? Отпусти!» Попыталась вырвать руки, но он еще жестче их сжал. «Нет, Вер, я совершенно серьезно. Уедем в другой город. Будем вновь крепкой и счастливой семьей. Я все буду делать для тебя, как раньше. Не хочу. Пусти, говорю». «Тебе же сказали. Отпусти!»